Хорошо, тут, да, значит, тут что же происходит, да? Во-первых, Адам как задраивает люки, да, уже к нему не пробиться все, да? После такого утверждения это уже конец, там больше разговора как бы нет, на самом деле, с ним больше уже к нему тут никаких вопросов ему уже Бог не задает после этого. Да, поскольку уже бесполезно. Да. А жене еще задает. Да, жене еще задает. И сказал Господь Бог жене, что ты это сделала? Но жена идет по тому же пути. Да, еще так более лаконично и обидчиво. Да. Змей обольстил меня, а я ела. Вот, что ты ко мне пристала? Отцепись. А? Что? Логично. Да. Отцепись. Вот, таким образом, помимо того, что в жизнь Адама и жены и всего человечества через них, да, входит как следствие вот, отравления и поворота к древу, входит страх и стыд друг к другу, дурной страх перед Богом и, соответственно, представление о Боге. Да, мы знаем, как это трагически вылилось в истории человечества, да, принесением кровавых жертв божеству, да, представлением своем о божестве, что как будто Бог таков, что требует жертв человеческих и не знаю, что еще, да, каких еще жертв. Да. По представлению отравленного человека Бог требует. Вражду друг с другом, да, поскольку после такого предательства, конечно, там особой дружбы уже больше не намечается, да, с того, как он ее кинул в пасть львам, уже там, я думаю, она себе поставила на заметочку такое его, такие его действия и слова. Вот. И не случайно, что она так лаконично отвечает, да, потому что явно она уже думает не о Боге, а о том, как Адаму насолить, понимаешь. Вот. Вот. И что же Господь Бог? Да, что же Господь Бог? Господь Бог начинает спасать. Да. Начинается акция по спасению. Сразу с этого момента. Вот. С этого момента начинается акция по спасению, которая продолжается во все века точно так же. Да. И вершина которого в Яхве, ставшем человеком, да, но продолжается в отношении каждого человека лично по сей день. Вот, в чем же это мы видим здесь. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». Вот, то есть змей ставится как символ, как знак, да, того, что он враг, да, уже для человека это уже некая такая польза, да, видеть в природе, а вообще вся природа это как такой огромный символ, и в каждой своей отдельной части символ Бога невидимого, да, видимый символ Бога невидимого и его путей в этом мире, всю Вселенную и вообще, да, вот так вот это мы можем спокойно рассматривать этот мир как некий знак. И каждая его часть в отдельности тоже, да, как они друг с другом расположены, их взаимоотношения. Да, когда можно их спрашивать, а на что ты мне указываешь в отношении Бога? Ну, а не просто так вот, яблоко и яблоко, да, а какое-то вот у них есть тоже глубокое символическое содержание, да, смысл, который он себе несет. Да. Ну вот, и вот этот змей, он несет в себе глубокое символическое содержание, это враг. Чтобы человек помнил, да, кто его настоящий враг. Потому что он после всех этих событий, человек решил, что враг у него Бог, да, это его враг теперь. И от него надо скрываться, его надо ублажать там такими жестокими способами, да, чтобы он, не дай Бог, там не вцепился. Вот. Но помимо того, что Бог ставит змея знаком того, кто настоящий враг, он еще говорит тут же, вот сразу же в этой первой же фразе, после этих событий, да, уже указывает на то, что придет некто, который уничтожит этого врага. Да, уже указывает на свое будущее пришествие. И говорит: «И вражду положу между тобою и между женою». Это змей он говорит, да? «Между тобой и между женой, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Вот. Такие таинственные слова, которые без Христа, конечно, непонятны. Непонятны. Да? Во-первых, тут их таинственность еще усугубляется тем, что это, пожалуй, единственное место, мне кажется, сейчас я, может быть, так не знаю точно, но, может, не знаю, кто-то из вас вспомнит какое-то другое место, но мне кажется, что это единственное место, где говорится о семени жены. Вообще-то семя, оно у мужа, а не у жены. Да? И у жены, то, что у жены, оказывается, тоже есть семя, это открыто было только в 20 веке, да, когда стали в человеческом организме так внимательно очень копаться и обнаружили, что, оказывается, у жены тоже что-то там есть, что способствует деторождению, да. До тех пор было известно, что семя у мужа, а жена предоставляет только, так сказать, ну вот, утробу, да, для того, чтобы из семени мужа развился ребенок в ее утробе. Но что у нее, оказывается, тоже есть семя, это было древним неизвестно, только нам стало известно. И, по-моему, в Библии это единственное место, где говорится о семени жены. Есть тут, тоже недавно я заметил, есть очень интересное местечко в Библии, в Псалмах, о том, что, оказывается, у мужа есть плод чрева. Тоже вдруг меня поразило. «От плода чрева твоего посажу на престоле твоем. Клятся Господь Давиду и не отвержется. От плода чрева твоего посажу на престоле твоем». Да? Есть в псалмах такой мессианский псалом, да? О мессии будущем. Да? У Давида не может быть плода чрева, это нонсенс. Да? Он мужчина, а плод чрева бывает у женщин. Вот. Но такое указание на деву, которая родит. Вот. Так что здесь семя жены, а там плод чрева мужчины. Так, в общем-то, древним было понятно, что на самом деле все наоборот. Но дух пророческий так говорит. Да? Вот, затем семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Ну, понятно, голова – это знак или символ мыслей и слов. Да, почему в церковной гимнографии нам все время говорится, что Христос избавил человечество от прельщения. Спас его таким образом, что избавил его от прельщения. Да, это он голову раздавил змея, да, то есть его мысль, в человеке. А ты будешь жалить его в пету. Вот интересно, что не так давно, да, нужно сказать, что, ну, вы знаете, что Христа распяли, да, это вы знаете, я надеюсь. Так вот, римляне, как нам известно из древних источников, да, распинали сплошь рядом. Они это переняли от персов, такую казнь, персы изобрели. Римляне у них пели не летом, причем персы были вообще удивительные в этом отношении выдумки, которые даже некоторые до недавнего времени было неизвестно, что значит это в древних текстах. Например, уже давно был известен древний текст, что человека сажали в пепел. Ну что это такое было, непонятно. Но вот недавно, уже гораздо позже, не так давно обнаружили барельеф вот где-то в Иране с изображением того, что это значит. И можно было заключить, что ну как эта казнь, так сказать, реально проходит. Нам в комнату, где очень много пепла, ну так по колено, скажем, но все посажали, закрываем. Ну, пока он стоит, ничего. Нормально. Час постоял, два постоял, 10 постоял. Ну, 20 постоял. А потом, когда надо сесть, дышать нечего. И он залепляет легкие и потихоньку он задыхается. Ну, конечно. Ну вот. Уж кто как решает этот вопрос. А? Ну, там пока задохнешься, знаешь, все будешь долго хрипеть. Что? Не слышу. Не знаю, в общем, как-то там они это делают. Может, это такая маленькая.